«Ну что ж, боярин, поживем, увидим», — ответил князь. «К тому же, как тебе ведомо, у меня, в отличие от князя Изяслава, есть наследник, который станет с Божьей милостью править в Волковыске, когда срок придет. Да и свободу свою мы, слава Богу, отстаивать умеем». «На том и порешим, боярин», — резко завершил Глеб. Когда Доброслав в сопровождении князя вышел на крыльцо, по сторонам четырехугольной площади перед княжеским домом выстроились несколько сотен хорошо вооруженных дружинников князя на добрых одномастных конях. Они угрюмо и настороженно смотрели на посланца князя Мендовга. Сев на коня и разбирая поводья, Доброслав, чувствуя себя оскорбленным, сказал волковыскому князю: «Сила твоя, князь Глеб, нам известна, и без этого смотра. Воины здесь твою честь, боярин, а не букваризну», — ответствовал Глеб. «Хотя мы оба знаем, что все дело в силе. Кто сильнее, на стороне того и правда». Мендовг с нетерпением ждал возвращения Доброслава. Условленный срок истек к половине дня, и князь уже дважды справлялся у Роукли, не приехал ли боярин. Тот успокаивал: как только появится, сразу же будет приглашен к князю. Встретил Мендовг Тысяцкого по обыкновению приветливо. На вопросительный взгляд Мендовга Доброслав доложил: «Волковыский князь не принял наших предложений. Впрочем, великий князь, его и понять можно», — добавил Доброслав. «Во-первых, у него уже взрослый сын-наследник, и, во-вторых, дружина его сильная, способная постоять за себя. Словом, князь, не только нашим, но и Божьим судом придется решать дело». Видно, Мендовгу не понравилось, что сказал боярин. Он медленно встал из-за стола и долго ходил по комнате широким шагом, опустив голову и, вероятно, позабыв о Доброславе. Страсти и мысли, охватившие его, были нестерпимы. Он стал слышать свою шумно ходившую кровь, в ушах стоял гул. Мендовгу не хватало дыхания. Он сделал несколько шагов к ближайшему окну, поднял его и стал шумно вдыхать запах осеннего сада. Тем не менее его лицо исказило болезненная гримаса. Глаза обессмыслились, он схватился обеими руками за голову и рухнул на ковер. Князь стал биться в судорогах и кататься по полу. Изо рта обильно полилась кровавая пена. Сидевший у стены телохранитель метнулся к нему, одновременно крикнув что-то другому, находившемуся в коридоре, который тотчас вбежал с короткой гладкой палкой, и они, навалившись на Мендовга, вставили ее в зубы князя, пытаясь прижать его тело к полу. Доброслав бросился к ним на помощь, но литовец недвусмысленно указал ему на дверь. Когда Доброслав на завтра вошел к князю, он по обыкновению прохаживался вдоль глухой стены комнаты. «Теперь ты, боярин, знаешь мой секрет. И это, надеюсь, не станет...» «Да, великий князь», — позволил себе перебить Мендовга боярин. «Даю слово чести. Это болезнь выдающихся людей. Ею страдали великий Цезарь Римский и император Ромеев Константин, и король французов Генрих, и король поляков Лешек, и многие другие поистине великие государи». Мендовга удовлетворили слова Доброслава, и он продолжил вчерашний разговор. «А что, боярин, не породнится ли нам с князем Глебом?» Помолчали. Доброслав осмысливал услышанное. Поскольку он так и не надумал, что имеет в виду Мендовг, то вынужден был сказать: «У нас это называется не мытьем, так катаньем». И хотя Мендовг уже хорошо понимал русскую речь и говорил на ней, но здесь он попросил боярина пояснить, что это значит. Видимо, не поняв объяснений, он прервал Доброслава: «Моя племянница Германа выданье, а у князя Глеба, как ты сказал, есть наследник, кажется, Юрий. Придется тебе, боярин, снова съездить к князю Глебу и предварительно обговорить наше предложение. Ежели не досуг, пошлем другого боярина. Вошел Нобель-распорядитель и доложил, что пришел владыка Кирилл. Миндовк пошел ему навстречу, протягивая обе руки. Ответив князю, Кирилл неторопливо уселся на свое привычное место. «Ты, епископ, кстати, мы с боярином обсуждали важную проблему. Не пора ли моему роду, да и другим знатным литовским нобелям, начать родниться с князьями и боярами Новогрудского княжества, да и всей Белой Руси? Что скажешь, владыка?» Кирилл по обыкновению не торопился с ответом. Доброслав уточнил. «Для начала князь предлагает просватать свою племянницу за волковысского княжича Юрия». Поразмыслив, владыка ответил. «Это мудрое решение и богоугодное дело, потому что миром, без притеснения, как правило, можно добиться большего, чем насилием и мечом. Тем более, князь, что ты не с мечом к нам пришел». «Будем твои слова, владыка, считать за благословение». Епископ в знак согласия наклонил голову. «Пришел я к тебе, князь, за тем, чтобы пригласить на завтрашнюю божественную литургию по случаю Дня Святого Спаса, нашего большого праздника. Ежели желаешь с народом помолиться, милости просим», — сказал епископ, степенно разглаживая свою окладистую седую бороду. Миндовк долго размышлял, временами поглядывая на своего доверенного литовского помощника, как бы спрашивая у него совета. Наконец, нарушая затянувшееся молчание, князь ответил. «Да-да, непременно. Спасибо, владыка». Впервые обратился Миндовк к Кириллу так, как бы обращался православный верующий к своему пастырю. И Кирилл, и Доброслав увидели в этом хорошее предзнаменование. Помолчав, князь еще раз заверил Кирилла, что будет обязательно. Он давно уже обдумывал проблему — принять христианскую веру или остаться в вере предков. Понимал, что, став православным, упрочит свое положение, увеличит число сторонников среди славян-русов, удесятерит силы. Ждал удобного случая, чтобы сказать епископу о главном — нужно, чтобы люди, слушая проповеди и колокола, от жизни не отрекались и ради Царствия Небесного не забывали Царствие Земное, интересы княжества. «Вот и хорошо, князь», — сказал, поднимаясь с кресла Кирилл. «Кстати, я давно собираюсь ездить в Слоним и Волковыск по своим церковным делам. Могу и переговорить с князем Глебом». Миндовк и Доброслав переглянулись и удовлетворенно улыбнулись друг другу. Проблема решалась лучше, чем можно было предположить. На завтра, до начала литургии, Кирилл в сопровождении диакона подошел к дому Миндовга. Их пропустили внутрь и доложили князю. Он вышел через несколько минут в сопровождении неотлучных Роукли и двух телохранителей. Сразу же после приезда Миндовга в Новогрудок Кирилл решил для себя показать ему всю красоту, силу и значимость православной веры. Была и затаенная надежда — крестить великого князя, склонить его к принятию христианской веры восточного обряда. Правда, Кирилл ни с кем не делился этой своей мечтой, кроме Доброслава, которого он не только уважал, но и доверял ему во всем. Но обстоятельный разговор с Миндовгом как-то не получался, князь, как правило, уклонялся от него. И сейчас по пути к церкви владыка пояснял князю, что купол христианского храма символизирует пылающую свечу, пламенность молитвы и устремленность верующих к Богу. «А не напоминает ли тебе, владыка, купол одновременно и шлем воина, особенно русского?» — в свою очередь спросил Миндовк. Для Кирилла, судя по всему, вопрос этот не был неожиданностью, и он с готовностью ответил. «Да, князь, наша церковь всегда призывала народ к защите своей земли и веры, к самозащите, и славила воинов». Видя, что Миндовк с интересом воспринимает его слова, владыка пояснял дальше. Храм православный состоит из трех частей — притвора, средней или внутренней части и алтаря. В храме обязательно есть иконостас, то есть состоящая из икон стена, отделяющая алтарь от средней части. Причем алтарь всегда обращен к востоку, — добавил владыка, — так как именно оттуда пришло спасение. С востока вместе с солнцем приходит свет и животворное тепло. Верующие от алтаря же получают в таинствах освящение и духовные силы. В алтарь могут входить лишь священнослужители и лица мужского пола, участвующие в богослужениях. Затем владыка пояснил, что каждый православный священнослужитель является отцом верующих. Он молится за них, крестит, исповедует, преподает им святые таинства и благословения, учит верующих и помогает им в тяжелые минуты жизни. Верующие же должны вспоминать своих пастырей в молитвах.